Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 20 сентября. По народному месяце слову Лука, Луков день. Христиане 20 сентября почитают преподобного Луку Глубокореченского, жившего в Каппадокии в X веке. На Руси в день святого Луки повсеместно отмечали Луков день. В некоторых уголках России только начинали убирать лук с огородных грядок. В других местах на рынках торговали луком свежего урожая. У девушек в этот день случались луковые вечерки. Они собирались вместе и заплетали собранный лук в косы, которые после привешивали к потолку избы для последующего хранения. Заплетая лук в гирлянды, девушки просили святого Луку послать им блестящие тугие косы. В народе лук считали крайне полезным растением и часто пользовались им как лекарственным. Луком спасались от инфекционных заболеваний, лечили насморк. Считалось, что если в помещении, где лежит больной, развесить заплетенный в косы лук, то болезнь пройдет быстрее, а домочадцы не заразятся. Если начинался повсеместный падеж скота, то хозяева вешали на своих животных ожерелья из луковых и чесночных головок, тем самым проводя профилактику заражения. Печеные луковицы прикрепляли к нарывам и фурункулам. Кашицу из свежего лука прикладывали к вискам во время сильных головных болей. Широко использовался лук славянскими красавицами для косметических целей. Настоем луковой шелухи полоскали волосы после мытья головы. От этого они становились крепче и лучше блестели. Луковый сок втирали в корни волос в качестве средства от их выпадения. Знахарки приговаривали: «Косы будут шелковые и тугие от луковой мокрети и от луковой шелухи». Маску из мелко нарезанного лука наносили на кожу лица в качестве омолаживающего средства. Не зря о луке сложили множество поговорок. Лук – добро в бою и в овощах. Лук – от семи недуг. Лук да баня – все исправят. В этот день хозяйки ставили на стол блюда из лука. Традиционной едой этого дня был запеченный в русской печи лук, фаршированный мясным фаршем, чаще всего куриным. При этом считалось, что если такое блюдо сделать до луки, то весь лук на несобранных еще грядках высохнет. Кроме печеного лука, на стол ставились луковая похлебка, луковые оладьи и даже пироги с луковой начинкой. Луку посвящено много поговорок, пословиц, шуток, иронических выражений. Например, «луковое горе» – «в нашем краю, словно в раю, луку до рябины не приешь и половины». И загадки про лук загадывали. Сидит дед, 100 шуб одет, кто его раздевает, тот слезы проливает. Стоит поп на грядках, весь в заплатках, кто не взглянет, всяк плачет. Сидит Марфутка в 4 шубках, кто поцелует, тот и сморщится. Все меня любят, а как раздевать, слезы проливать. А вот у пасечников этот день был посвящен уборке ульев на зимовку. С этого дня ульи начинали обрабатывать от клещей и грибка и заносить в амшанники. В этот день примечали: если журавли летят высоко, не спеша и курлычут, будет стоять холодная осень. Много одежки на луковицах. Быть суровой зиме! Братья месяцы.